перенестись в более поздний свой возраст. А это требует усилий, которые меня пугают. Хотя, вообще-то, солдат никаких усилий не должен пугаться. Но главное, я боюсь, что я человек слишком спокойный, чтобы вдохнуть в свое повествование ту волнующую силу, какая есть, например, в образцовой истории о двух братьях. А замысел этот слишком недорог, чтобы рисковать и испортить его. Впрочем, прервал он себя сукоризной, сейчас здесь происходит прием узника. Сколько вьючных животных, спросил он Иосифа, обращаясь к нему как можно надменнее, требуется, по-твоему, чтобы доставить пищу в каменоломню 500 каменотесам и грузчикам с их офицерами и надсмотрщиками? Понадобится, пожалуй, отвечал Иосиф, 12 валов и 50 ослов. Пожалуй. А сколько человек приставил бы ты к канатам, если глыбу в 4 локтя длиной и 2 шириной, а высотою в 1 локоть, нужно было бы тащить до реки 5 миль? Вместе с путепрокладчиками, подносчиками воды для смачивания земли под катком и носильщиками бревна, которые нужно то и дело подкладывать под камень, ответил Иосиф. Я бы смело взял для этого 100 человек. Зачем так много? Это тяжелый камень, отвечал Иосиф. И если уж запрягать не валов, а людей, потому что люди дешевле, нужно нарядить достаточное их количество, чтобы по дороге один отряд грузчиков сменял у канатов другой, и не было случаев смерти из-за внутреннего излияния пота. Никто не надорвется, не задохнется и не будет страждущих и болящих. Конечно, этого лучше избегать. Но ты забываешь, что выбирать мы можем не только между валами и людьми, что к нашим услугам еще и варвары Красной Земли, ливийцы, пунтийцы, жители сирийских песков, и притом в любом количестве. «Подданный под твое начало», — отвечал Иосиф с достоинством, — «и сам родом оттуда. Он дитя одного царя стад из тех мест верхнего Ретену, которые именуются Канаан. Его просто похитили и увели вниз, в землю египетскую». «Зачем ты мне это говоришь? Это же сказано в письме. И почему ты называешь себя дитя, вместо того, чтобы сказать сын? Это отдает изнеженностью и самолюбованием, что совсем не к лицу осужденному, даже если его провинность не задевает его чести, относится к нежной области». Ты боишься, по-видимому, что, поскольку ты родом из горемычной страны Захи, я стану впрягать тебя в самые тяжелые глыбы, пока мест пот не зальется у тебя внутрь, и ты не умрешь сухой смертью. Это столь же нескромная, сколь и неуклюжая попытка читать мои мысли. Я был бы плохим начальником острога, если бы не умел находить каждому наилучшего по его способностям и по его опыту применения». Твои ответы довольно ясно показывают, что некогда ты управлял домом важного лица и в промыслах кое-что понимаешь. Твое стремление не допускать, чтобы люди надрывались, даже если они не дети, я хочу сказать, не сыновья Хапи и Черной Земли, отнюдь не противоречит собственным моим желаниям и свидетельствует о хозяйственной сметке. Я назначу тебя надсмотрщиком над каким-нибудь отрядом каторжан, занятым в каменоломне или даже во внутренней службе, и в письмоводстве. Ведь, конечно, ты быстрее других высчитаешь, сколько мер полбы войдет в амбар какой-то величины, и сколько зерна ушло на такое-то количество пива, и сколько на такое-то число хлебов, чтобы узнать неновую стоимость пива и хлеба и тому подобное. Было бы весьма желательно, — пояснил он, отверзателю уст Уэб Вавет, чтобы я освободился от части этих обязанностей и, перестав вникать в каждое дело, приобрел больше досуга для своих попыток утешительно, а может быть даже и волнующе запечатлеть на папирусе историю трех влечений, которые были одним и тем же влечением».